слово сказать, двор Сыромятниковых всегда блистает чистотой, непонятно почему, но их садовнику удается сгребать в кучу упавшие листья. Подходя к дому, я увидела недалеко от входа два довольно высоких холмика. Ага, так, значит, все-таки Ольга заставила Ивана поработать граблями и метлой. Под ангельской внешностью зайки скрывается железный характер. Все начатое она всегда доводит до конца. Внезапно один из холмов зашевелился и поднял голову. Следом те же действия предприняла и вторая куча. Я онемела от страха. На полянке перед нашим домом сидело два волка, нет, два медведя, нет, два льва. Одним словом, разобрать, что за звери оказались на лужайке, было невозможно. В не слишком ярком свете фонаря, горевшего над парадной дверью, виднелись только общие очертания жутких тварей. Их большие, неестественно круглые головы, отчего-то лоб и темя отливали золотым цветом, а уши и сами морды были и сине-черными. Головы сидели на мохнатых тучных туловищах. Желтая, какая-то странная, словно искусственная шерсть, торчала клочьями в разные стороны. Нет, я никогда в жизни не встречала подобных зверей. Выглядели они, как оживший кошмар алкоголика, глюк из белой горячки. Таких особей нет и быть не может в природе. Вдруг в голове мелькнула слабая надежда. Наверное, зайка купила украшение для сада. Сейчас можно приобрести все, что угодно. Стоит же у Сыромятниковых прямо на подъездной аллее огромная корова из гипса, выполненная так натурально, что служба 7-7, привозящая продукты, каждый раз пугается. Буренка даже хвостом помахивает, а иногда издает протяжное му. Но не успела я успокоиться, как монстры поднялись и молча бросились ко мне. Никогда в жизни я не бегала с такой скоростью, вернее, не прыгала, потому что пространство, примерно метров 5, отделявшее меня от высокой раскидистой ели, преодолело единым махом и мгновенно взлетело вверх по веткам, словно одуревшая белка. Сама не понимаю, как такое вышло. Нижние ветви находились от земли на приличном расстоянии, и к ним вел совершенно гладкий ствол, покрытый влажной корой. Ужасные создания уселись у подножья и стали издавать странные звуки, то ли стоны, то ли вопли. Из развесистых клыкастых пастей вывалились огромные розовые языки, с которых капала слюна. Я еще плотнее прижалась к ветке. Господи, да они же бешеные. Вот положение хуже не придумаешь. Кричать бесполезно, все окна закрыты, никто не услышит. Неужели придется сидеть тут до утра, пока кто-нибудь из домашних не выйдет наружу? А вдруг я засну и свалюсь вниз? Представляю, что случится с Кешкой, когда он обнаружит на полянке обгрызенные косточки незадачливой матери. Но не успела я оплакать собственную кончину, как входная дверь приоткрылась, и выглянула Манюня, одетая в тепленькую фланелевую пижамку. Монстры ринулись к ней. Глава 21. «Маня!» — завопила я, теряя от ужаса рассудок. «Немедленно закрой дверь, они тебя разорвут!» Но девочка отчего-то не испугалась чудищ. Более того, погладив их по головам, она крикнула: «Кто здесь?» «Я! Мамуся!» «Именно я! А где ты?» «Тут! Где? На елке сижу!» Маруся, шлепая домашними тапками по грязным дорожкам, добралась до моего убежища и удивилась: «Мусечка, а что ты там делаешь?» «Более идиотского вопроса и не придумаешь. Отдыхаю!» — рявкнула я. «На дереве?» — глупо спросила Манюня. «Да». «Так лучше слезай — велела дочь, — пока Аркадий с Зайкой не увидели. Представляешь, что они с тобой сделают? —